гуру, даже малое движение по правильному направлению, безусловно, полезно. Не всегда рука может подняться на великое дело, много условий может препятствовать. Но сделать нечто малое, но безусловно полезное, можно всегда. Нет таких обстоятельств, когда было бы нельзя сделать такое полезное дело. Поэтому продвигаться можно всегда, и лучше продвинуться в малом, чем останавливаться и задерживаться перед большим. После малого возможно одолеть и большое, но после инертности бездействия – ничего. Качество готовности выражается в постоянстве готовности к совершению действий полезных и фактическому совершению их. Много больших людей спотыкалось на действиях малых. Это запомним, чтобы не спотыкаться самим.